Так вот скажите, откуда мне снимать каменщиков? Назад в Сибирь? В Кривом Роге или в Челябинске? Где, по-вашему, можно задержать кладку трубы? Когда мы задаем вам подобные вопросы, у вас ответ один, смотрите сами, решайте на месте. Я бы в вашем положении вел себя тише. Кстати, я еще не докладывал председателю Совета Министров. Может, и мне из педагогических соображений переадресовать вас к нему? Ну, а мы от министерства ничего не требуем, нет. Мы решили поставить временную железную трубу, это Рудаев предложил. По-моему, это отличный выход из положения в данном случае. А, так вот почему вы так расхрабрились-то. Ну что ж, благословляю. Нормальную поставим потом. Да нормальная нас уже не устроит, нет. Надо метров на 15 выше для усиления тяги. Чтобы грохнулось еще сильнее? Да нет. Ну ладно, действуйте. Есть. Всего доброго. До свидания. Можно, Гель Платонович? Ну, конечно. Здравствуйте. Добрый день. Горновой Авилов. Присаживайтесь. Спасибо. С чем пожаловали? Вы статью будете писать об этой истории с трубой, Ген Платонна. Ну, при мне разговор был, директор вам поручил. Да-да, я. Так вот, есть в этом деле одно темное место. Слушаю вас. Знаете, что произошло с газовщиком Калинкиным до этого ЧП? Нет. Еще одно ЧП. 3 дня назад столкнулся он под Донецком на своем москвиче с запорожцем. Ну, пока водителя запорожца отхаживали, в сознание приводили, Калинкина 2 суток в милиции держали. У него, как на грех, никаких документов с собой не оказалось. Выпустили незадолго до ночной смены. Сами понимаете, в каком состоянии человек на работу заявился. Да. Это серьезное обстоятельство. Вот. А дальше-то еще вот серьезнее. Когда Шевляков напустился на Калинкина, у него вырвалось. Я же вас просил. У кого вырвалось? Ну, у Калинкина. Может, предупреждал о неисправности какой. А отопрется Шевляков, тем более, если разговор был один на один. Своя шкура завсегда дороже. Шевляков человек честный. О, Дина Платонна, честность, она разной крепости бывает. Ну, без нужды не соврет, а прижмут и передернет. А вы сами Калинкина расспрашивали? Молчит, глаза в сторону отводит. Вот это и навело меня на размышление. Я пришел... Слушайте, а вы случайно не пристрастны к Шевлякову? Зачем? Мне Шевляков дорогу не перешел, да и Калинкин мне ни сват, ни брат. Производство наше не такое, чтобы личные счеты сводить. Удобно, знаете, как в бою, все на взаимовыручке. Я почему к вам пришел, мог не приходить? Боюсь, чтобы ошибки какой не вышло. Хорошо, хорошо. Я поговорю с Калинкиным. Ну, спасибо, до свидания. Всего доброго. Кто там? Откройте, пожалуйста. Мне Калинкина. Я Калинкина. Здрасте. Моя фамилия Лагутина. Проходите, пожалуйста. Павлик, тебе. Значит, плохи мои дела. Почему? В газете будете писать. Посмотрим. Как вы думаете, строго с ним обойдутся? Это целиком зависит от вашего мужа. Тут скрывать нечего. Виноват во всем я один. Одного пусть и наказывают. А так ли это? Так, так, так. Только так. Я за что его корю? Не нужно было ему, когда из милиции выпустили, идти на работу. Так, видите, не хотел, говорит, бригаду подвозить. И так 2 смены пропустил. А что получилось? Не то, что бригаду, весь завод подвели. Мне рассказывали, что вы о чем-то просили начальника цеха перед сменой. А о чем? Если не секрет. Это к делу не относится, а разным. А кто вас уполномочил, товарищ Лагутина, снимать меня на допрос? Ну зачем вы так, Павел Демьянович? Я хочу до истины докопаться. Поверьте, я пришла к вам с самыми лучшими намерениями. Помочь? Чем можно помочь стрелочнику, если он неправильно перевел стрелку и пустил состав под откос? А если стрелка была неисправна? Значит, должен смотреть в оба. И хватит об этом. Ну что ж, в таком случае извините за внезапное вторжение. Я провожу вас. Тут, видите ли, такие сложились обстоятельства. Павлик мой в Шевлякове души не чает. Георгий Маркелович для него бог, на которого он молится. Ну, все его в цехе любят, а Павлик особенно. Может быть, вам это не нужно? Нет-нет, нужно. Очень нужно. Ну, так вот. Георгий Маркелович, можно сказать, его на ноги поставил. Павлик мой вообще-то не из Орлов. Техникум кончил, на складе оборудования околачивался. Понимал, что не той ходил, как мокрая курица. А Георгий Маркелович настроение человека за километры видит, такой уж у него глаз чуткий. Ну, подошел как-то, расспросил, что-то, как. Ну и давай его тянуть. Крановым назначил. Но там сила нужна, тогда газовщиком приспособил. Верите, каждый день к нему заглядывал. И сделал хорошего специалиста. Квартиру эту дал, так что мы ему всем обязаны. Даже второго сына в его честь Георгием назвали. Чтобы он теперь против Шевлякова? Нет, никогда он этого не сделает, даже если тот в чем-то и виноват. Так что боюсь я за Павлика. Очень боюсь. Говорила ему отпросить. Может быть, ваш Павлик и отпрошился. Да, Шевляков не отпустил. Да может и так. Скорее всего, что так. Ну, до свидания. Спасибо вам. До свидания. Здравствуйте, Георгий Маркелович. Здравствуйте, Дин Платон. Мне бы поговорить с вами надо. Оперативный вы, однако, Дин Платон. Да, даже больше, чем вы думаете. С Калинкиным успела побеседовать. Дин Платон, душенька, вы человек заводской. Поставьте себя на мое место. Неужели так нужно пороть горячку с этой статьей? Пойдет домно, придем в себя немного, тогда и... Вот, бить лежачего. Да ведь торопиться я не собираюсь, Георгий Маркелович. Я хочу составить обо всем ясное представление и прояснить картину, можете только вы. Скажите, Калинкин был в норме после милиции? Ну, как вам сказать, вроде не совсем. Тогда почему же вы отказали ему в просьбе подменить на эту ночь? А вот это, вы поверите или нет, я сам понять не могу. Очевидно, поддался эмоциям. На одну ночь оставили газовщика вместо Калинкина сверхурочно. На вторую. Потом узнали, что он в милицию угодил. Я позвонил туда, обещали выпустить. Ну, думаю, все в порядке. А он за час до смены звонит, просит опять подмену. Ну, я и набросился на него. Ничего не знаю, знать не хочу, уходи, и все. А зачем же судом грозили? Уже вам рассказали. Ну, конечно, рассказали. Запали. В запале так получилось. Увидел, что он наворочил, и ляпнулось. Только, Дин Платон, душенька, не надо пока. Дайте отдышаться. Изучили вы вопрос досконально, Дин Платон. Но, понимаете, есть еще техническая сторона дела. А она пока не совсем ясна. Так что не будем подливать масло в огонь. И так горит, как говорится, жарко. Тогда для чего же вы мне это поручили? Ну, обстоятельства сейчас несколько изменились, понимаете? Ситуация не та. Ах, ну да. Обстоятельства, ситуация. А надо бы поднять проблему. В условиях сложного производства нельзя сбрасывать со счета душевное состояние человека в каждый конкретный момент. Пример с Калинкиным очень поучительный. Да, я вижу, в вас разыгрался журналистский зуд. Простите, ради бога. Нет, такой урок бесследно, конечно, не пройдет, нет. Обсудим. Ну да, поговорим, обсудим, сделаем выводы. Сказанные слова, Валентин Саевич, улетают. Написанные остаются. Не поверьте, Дин Платоновна, Если бы Шевляков был человеком жестоким, у меня бы рука не дрогнула.